Ой, матушка, царица небесная, уморит он меня совсем. О чем ты только думаешь своей корчагой? Федя не счел нужным вступать в разговор. Как ты можешь понимать, что такое любовь? Не унималась Хавронья. Зато ты шибко умная. Неохота мне с тобой разговаривать, отрезал Федя, не стерпел. Хавронья опять притворно засмеялась. Да ведь ты же, как тебе сказать, ты же лисина необтесанная, а туда же про любовь думаешь. Ведь я же на тебя и так без смеха не могу глядеть, а ты взял да еще влюбился. Ну, не дурак ли? Федя невозмутимо смотрел в окно. Так чего же ты сидишь-то? Ты иди и скажи, так, мол, и так, Марья, влюбился в тебя. Может, и Егорка-то ноги хоть тебе переломает там. «Заткнись варежкой», — сказал Федя. «Завтра скажу Марье, хоть посмеемся вместе». Федя медленно повернулся к жене. «Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса». Хавронья презрительно махнул рукой. «Молчи уж, баран недобитый». А через два дня Хавронья застала мужа. Она не то что следила за ним, но все же приглядывала за необычным занятием. Федя пробрался в высокую крапиву, присел на корточки к плетню и смотрел через него в соседнюю ограду, на Марью. Марья только что вернулась с речки, развешивала мокрое белье. Не жарко горело июльское солнце, пахло увядающей ботвой и полынью. Марья в белой кофте и черной туго облегающей бедра юбке ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и, приподымаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее вздрагивали под тесной кофтой. Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький сухой прутик от плетня. Хавронья неслышно подкралась сзади и вдруг, чуть не над самым Фединым ухом, громко позвала. «Мань!» Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед в плетень, испуганно оглянулся на жену, а она, не давая ему опомниться, закричала. «Ну-ка, иди скорей ко мне!» Марья положила рубахи в таз, пошла к плетню. Федя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать. «Да скорей, скорей ты!» — торопила Хавронья. Когда Марья была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву. Шиб Хавронью с ног и, пригибаясь, чтобы его не было видно, Марья из-за плетня побежал в избу. «Вон он! Вон! Побежал! Эй, ты куда? Эх ты, бессовестная харя!» — кричала с земли Хавронья вслед Феде. Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях. «Что это, Хавронья?» Злое, мстительное выражение на лице Хавроньи сменилось беспомощным и жалким. Не поднимаясь с земли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами. «Что, что?» — передразнила она Марью. «Змеи подколодные! Мучители мои!» Поднялась и пошла из ограды, отряхивая сзади юбку. «Страда!» Золотая легкая пыль в теплом воздухе, ласковое выленившее небо, и где-то там, высоко-высоко в синеве, затерялись голосистые живые комочки, жаворонки. День-деньской звенят, роняя на теплую грудь земли кружевное тонкое серебро нескончаемых трелей. В придорожных кустах, деловито попискивая, шныряют бойкие птахи, по ночам сходит с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью, ничто еще не предвещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени. Хлеба удались хорошие, люди торопились управиться, пока держатся ведра. Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабь.